Всякий же, кто пытается ее разгадать, не сразу достигает успеха, потому что невольно ожидает найти нечто очень сложное. В этом и трудность. Так уж мы с вами привыкли. И только опытный мастер, умеющий сам строить хитроумные механизмы, быстрее разберется, что к чему. Заметьте, я сказал «хитроумные», а ведь хитрость обычно и таится в простоте. Значит, и ключ может подчас оказаться весьма несложным. Важно только знать, каким его надо сделать. Долго ли, коротко ли, точно я не знаю, но дедушка Осип все же сделал ключ из ножа. Один за другими спадали оковы, и вскоре мужественные роботы собрались в самом крайнем помещении подземелья и принялись совещаться, как им поступать дальше. Вдруг Эрик сделал знак, и все умолкли. За стеной явственно раздавался какой-то шум, будто кто-то пробивал скалу. Прошло еще несколько минут, и в стене образовалось отверстие. Эрик ярко осветил его. Роботы приготовились к защите, стараясь заслонить собой дедушку Осипа от возможной опасности. В отверстии показалась чья-то металлическая голова в тюрбане с павлиньим пером. И дедушка Осип радостно вырвался вперед. «Чао! Милый Чао, как ты вовремя!» Разговор был недолгим. Они быстро выбрались из темницы, и Чао вызвал своего друга. «Мурвей! Слушаю тебя!» — ответил голос волшебника. «Со мной роботы, похищенные Кощеем!» «Твои друзья, мои друзья! Приказывай! Верни их туда, где они были, в Московский политехнический музей!» «Чох! Желание твое исполнено! А теперь забери меня и дедушку Осипа! Бир-ики-уч! Будьте рядом со мной!» И они обнялись. Мурвей, Егор, Ёлочка, Чао и дедушка Осип. Глава 10. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Бежим! Кощей может выронить четки и проснуться!» – торопила всех Ёлочка. Она все еще не могла оправиться от испуга. «Бежать?» – возмутился волшебник. «Сейчас? Когда мы вместе? Когда мы узнали тайну бессмертия Кощея? Теперь можно и не спешить. Спрячьтесь-ка за меня!» Волшебник поднял руки, повернулся лицом к дворцу Кощея и громко произнес: «Поднимитесь, горы, слева одной третью! Опуститесь на логово Кощеева, не оставляя щелей! Скалы справа опрокиньтесь в ущелье от ступеней до цепи! Чилим-нилим-нилим-чилим!» С грохотом обрушивались скалы на жилище Кощея Бессмертного. Могучий ветер разгонял тучи пыли, и блески молний освещали гигантское землетрясение, созданное Мурвеем. Только великаны невозмутимо били по наковальням, и тяжелая цепь нелепо висела у беспорядочной груды камней. «Отныне ему непросто будет выбраться из-под скал», — торжественно сказал Мурвей. «И семечек его никто не попробует», — весело произнес Егор. «Семечки — это ерунда», — махнул рукой волшебник. «Ой, нет, дядя Мурвей», — воскликнула Ёлочка. «Это не простые, а волшебные семечки. Мы узнали их секрет и вырвали с корнем подсолнух». «Непростые?» — посерьезнел Мурвей. «Ну да, кто их ест, тому все семечки. Тот становится зазнайкой, учится или работает небрежно, и уйму времени расходует впустую. Вернее, дарит Кощею», — уточнил Егор, «и в это время продлевает ему жизнь». «Что вы говорите?» — горестно воскликнул Мурвей. «Вы слышите, дедушка Осип? Теперь мне понятно, почему в кохарде я вел себя так глупо. Но я сам рассеял их по свету. О, какое горе, дети мои! Даже карман с семечками оторвал и бросил куда-то на землю, когда летел к профессору Чимбарову. Но вы же не знали их секрета, успокаивала елочка волшебника. А разве людям от этого легче? Ничего, Мурвей, сказал дедушка Осип. Зато у нас часы с секретом. Где есть Кощей во время и сколько его там, точно показывают. Они нам и помогут собрать и уничтожить все зловредные семечки до единого. О, Аллах! Спасибо вам, дедушка Осип. Я исправлю свою ошибку. А теперь в путь! Куда, дядя Мурвей? Спросил елочка. А куда бы вы хотели? Домой? Нет, сперва в станицу подсолнечную, запротестовал Егор. «Надо выручать ребят! Мы теперь будем слушаться вас и дедушку Осипа!» «Ну, коли так, бир-ики-уч!» Они приземлились у окраины станицы Подсолнечной в степи, между прочим, на том самом месте, где некогда змей, яга, кощей и соловей-разбойник повстречали чубатого шофера Белой Волги и нисколько не удивились, что здесь уже стоял голубой шатер со всеми удобствами, даже с телефоном. «Побудьте в этом волшебном жилище, позавтракайте и ничего не бойтесь, сюда никто посторонний не войдет», — сказал Мурвей. «А я пройдусь по станице, хочу проверить, действуют ли кощеевы семечки». Волшебник неторопливо шел по станице, с удовольствием дыша свежим воздухом. Вдруг он услышал звон будильника и посмотрел сквозь стену. Третьеклассник Петька Долгополов, подсолнечная чуть не половина коренных жителей Долгополовы, сердито засунул будильник под подушку и зажмурился в надежде добрать еще минуток 5-10. Мурвей посмотрел на свои новые часы и нахмурился. Оказывается, Петька хранил в себе столько будущего Кощеева времени, что можно было подумать, будто он специально готовится стать продлевателем Кощеевой жизни. «Чох!» — сказал волшебник, и глаза у Петьки открылись. «Что это?» — удивился мальчик и опять зажмурился. «Чох!» «Да что же это творится?» — изумился Петька. «Неужто приболел?» — и стал считать себе пульс. Вошла мать. И, увидев бодрствующего сына, улыбнулась. «Вот молодец! Уже проснулся! Чего это ты пульс меряешь?» – испугалась она. «Не приболел ли?» «Сам думаю». «Плохо чувствуешь себя?» «Вроде хорошо. А глаза не закрываются, представляешь?» «Еще бы!» – успокоилась мать. «Ты же проспал 9 часов!» Делать нечего. Петька встал, нехотя умылся, наскоро позавтракал, схватил портфель и побежал. На ходу он решил было дать пинка барбосу, но вдруг ощутил чью-то увесистую ладонь на своей шее. Оглянулся — никого. Петька посмотрел на барбоса и оробел. Тем временем волшебник произнес «Чох!» и один грязный Петькин ботинок засиял, как зеркало. «Этого еще не доставало!» — разозлился Петька и вернулся. «Мама, это ты мне один ботинок почистила!» «И не думала? Может, отец? Сколько мы тебя уговариваем, чтобы ты стал аккуратным во всем?» «Отец, отец!» — бормотал Петька, поневоле начищая второй ботинок. «Не мог довести дело до конца! Да и кто просил его? В школу вот теперь опаздывай!» Разделавшись с ботинком, Петька бросился было бежать, но споткнулся обо что-то и упал. Оглянулся, стоит торчком учебник «Родная речь», который он забыл дома. «Ну и денек!» — вздохнул Петька, засовывая книгу в портфель. В школьный двор он ворвался, когда по всем этажам гремел звонок. Из верхнего окна ему махали и кричали: «Давай, Петька, быстрей! Иван Никанорыч идет!» Неведомая сила подхватила Петьку, оторвала от земли и понесла по воздуху прямо к окну, а там уже ему помогли ребята. Когда учитель вошел в класс и по привычке взглянул на третью парту слева, Петька сидел на положенном ему месте и ответил преподавателю ласковым взглядом. «Да-с», — произнес учитель, поздоровался и сказал, «Петр Долгополов первый». В классе имелось еще два Петра Долгополовых. «Прошу к доске!» И не мог вдосталь налюбоваться Петькиными ботинками. Весь класс невольно приподнялся, чтобы увидеть это сияющее чудо. «Напиши, Петр, воробышек сел на камшик!» Нарочито невнятно произнес учитель. «Я плохо расслышал, Иван Никанорович», — произнес Петька. «Верю! Охотно верю, молодой человек, но у меня сегодня что-то с голосом, извините. Смысл вы уловили?» «Да вроде бы что-то уловил», — с сомнением сказал Петька, — «но маловато». «А как остальные?» — повернулся Иван Никанорович к классу. «Уловили», — дружно ответили ему. «Прекрасно! Пиши, Петр, пиши! Для твоих познаний это слабый орешек. Ну-с!» Петька прижал для верности левый мизинец к большому пальцу, а правой рукой старательно вывел мелом. «Воробшек сел на камшек».